Глава 24. Особый день. Услышав звонок, я тут же бросилась в коридор открывать дверь. Я еще не давала Люсе ключа от дома, но ей уже 12 лет, и она будет жить с нами всегда. Теперь я обязательно дам ей ключ. Пола играла в гостиной. Адриан ушел к себе. Открывая дверь, я чуть не пританцовывала на месте от возбуждения и нервозности. «Привет, дорогая», — сказала я. «Как ты?» Люся, как обычно, подставила щеку для поцелуя. «Я не буду встречаться с социальным работником», — заявила она прямо от дверей. «Я помню, вы говорили, что она милая, но я не буду с ней встречаться. Извините, но я пойду к себе». Люси разулась, повесила пальто на вешалку и пошла к лестнице. «Люси, подожди», — сказала ее я. «Мне нужно тебе что-то сказать. Ты должна встретиться с социальным работником. У нее для тебя хорошие новости». «Сомневаюсь», — мрачно ответила Люси, продолжая подниматься. «Вы расскажете мне все, что мне нужно знать». «Ей нужно поговорить с тобой», — крикнула я. «Я совсем не так себе это представляла, но она должна встретиться с Лили. Они позволяют тебе остаться». «Я знаю, ты мне говорила. Пока они не найдут мне другую семью». «Нет, навсегда». Люси замерла на верхней ступеньке, потом медленно повернулась ко мне. «Навсегда? Правда, навсегда?» Я подошла к ней и взяла ее за руку. «Люси, твой новый социальный работник сегодня мне звонил. Она сказала, что если ты хочешь навсегда остаться с нами, социальная служба поддержит мою просьбу. И тебе больше никогда не нужно будет переезжать. Мы станем твоей семьей». Люси смотрела на меня с изумлением. Я понимала, что она чувствует. Все произошло так быстро. Это стало настоящим потрясением после целого года уверенности в том, что придется уезжать. «Почему?» — спросила она, нахмурившись. — Я не понимаю. — Потому что я просила, чтобы тебя оставили, дорогая. Я знала, что ты хочешь остаться с нами. Мы любим тебя. Ты же хочешь остаться, правда? Люси механически кивнула, все еще не в силах осознать произошедшее. — Пойдем в твою комнату, и я тебе все объясню, — сказала я. Мы вошли в ее комнату и сели рядышком на кровать. Мы часто садились так, когда нужно было поговорить. Я взяла девочку за руку и пожала ее. Люси смотрела на меня так растерянно, что я сразу вспомнила первый день, когда она только появилась в нашем доме, смущенная и страшно напуганная. «Люси, я уже давно поняла, что тебе хорошо с нами, что ты любишь нас так же, как мы тебя. Ты не раз спрашивала, можно ли тебе остаться, но мне приходилось отвечать, что Стиви ищет тебе постоянную семью, подходящую в этническом отношении». Люси нахмурилась. «Знаю, знаю, дорогая. Я думала так же, как ты. Я считала, что ты должна остаться. Ты здесь счастлива. Мы стали твоей семьей. Когда мы вернулись из отпуска, я спросила у Джилл, можно ли мне подать прошение, и она одобрила. Но сказала, чтобы я ничего не говорила ни тебе, ни Адриану, ни Поле, пока она не поговорит со Стиви. Она не хотела вас расстраивать. И это было правильно, потому что Стиви упрямо искала тебе другую семью». Люси еще больше нахмурилась. «Но потом кое-что произошло, и социальная служба изменила решение. Твоя мама сказала в суде, что ей не нравится, что тебе приходится постоянно переезжать. Ей не нравилось, что социальная служба так долго ищет тебе семью. А потом у тебя сменился социальный работник. И Лили с радостью одобрила мою просьбу. Она все расскажет тебе, когда приедет. Ей обязательно нужно поговорить с тобой лично. Она будет спрашивать, хочешь ли ты остаться». «Конечно, хочу», — воскликнула Люси. «Господи, я остаюсь. Я обязательно встречусь с ней. Я ей все скажу. Все-все». Испуганное, хмурое выражение сменилось широкой улыбкой от уха до уха. «Это правда? Я не верю. Я так рада». Потом она снова нахмурилась. «Но они не передумают? Я не вынесу, если они передумают». «Нет. Хотя решение должна одобрить комиссия, тебе не нужно волноваться». «Кэти», — зарыдала Люси, окончательно поняв, что остается навсегда. «Я больше не боюсь. Спасибо тебе. Я так вас всех люблю». Люси крепко вцепилась в меня и прижалась к моей груди. Я осторожно гладила девочку по голове. «Теперь я буду нормальной», — твердила она. «Как все другие дети в школе. Я смогу приглашать друзей домой. Ведь у меня теперь есть своя семья». Порой самые простые слова открывают тебе глаза на то, чего ты раньше не сознавал. Услышав, что сказала Люси, я поняла, как сильно она мечтала о том, что большинство детей воспринимают как должное. Она мечтала иметь семью. Слезы снова навернулись на глаза. «Ты сможешь пригласить друзей, как только захочешь», — сказала я, справившись с комком в горле. Больше поговорить мы не успели. Раздался звонок. «Это, наверное, Лили», — сказала я. «Пойдем со мной. Встретим ее вместе». Люси вытерла глаза, поднялась, взяла меня за руку, и мы вместе вышли на лестницу. Она больше не твердила, что не будет встречаться с социальными работниками. Из гостиной выскочила Пола и побежала к дверям вместе с нами. «Ты рада?» — спросила она. «Я? Очень». «Я тоже», — с улыбкой ответила Люси. Я открыла дверь. Рядом со мной стояли Люси и Пола. «Прямо торжественная встреча», — засмеялась Лили. «Это Люси, а это Пола», — представила я девочек, ведь Лили их раньше не видела. «Здравствуйте, дамы», — сказала она, пожимая им руки. «Как ваши дела?» Пола захихикала, а Люси серьезно ответила. «Хорошо, спасибо». Входя, Лили понимающе улыбнулась мне. Я повесила ее пальто на вешалку, и мы прошли в гостиную. Адриан все еще сидел у себя, и я решила не отрывать его от занятий. «Я потом расскажу все, что сказала Лили. По вашим счастливым лицам я понимаю, что вы уже сообщили детям радостные новости». «Да, я все рассказала. Вы хотите поговорить с Люси наедине?» «Да, думаю, так будет правильно. А потом мы с вами побеседуем». Мы с Полой вышли из гостиной, а Лили и Люси устроились на диване. Примерно через полчаса Люси, спокойная и улыбающаяся, вышла к нам. «Вы можете войти», — сказала она. Лили нужно было убедиться, что я все понимаю. И она спросила меня, хочу ли я остаться. А я сказала «Да, да, да». Люси подхватила Полу, крепко обняла ее и закружилась по комнате. Пола громко хохотала. «Я объяснила Люси, что означает долгосрочная опека», — сказала мне Лили. «И она дала нам добро. Я объяснила, что она по-прежнему остается под опекой, и я буду навещать ее, чтобы убедиться, что все в порядке». «Теперь я не против», — сказала Люси. «Лили мне понравилась». Пола удивленно посмотрела на Люси. Она никак не ожидала такой резкой смены отношения к социальным работникам. Ведь раньше Люси категорически отказывалась с ними встречаться. Я понимала, почему Люси изменила отношения. Теперь над ней больше не висела угроза нового переезда, и социальный работник из врага превратился в союзника. «Я поговорила с Бонни», — продолжала Лили, обращаясь ко мне. «Она рада, что Люси останется у вас. Вы знаете, что она хотела бы пару раз в год встречаться с дочерью. Она видела ее больше полугода назад. Сейчас она в городе, и я постараюсь организовать встречу на следующей неделе. Наверное, в среду. Вы сможете забрать Люси из школы и привезти ее в центр?» «Конечно. Бонни просила у меня ваш телефон, чтобы она могла иногда звонить Люси. В день рождения и Рождество. Но сначала мне нужно было получить ваше разрешение». «Конечно, я не против. Хорошо, если Люси сможет общаться с матерью». Когда возникают проблемы безопасности, социальная служба не дает родителям контактов приемных опекунов. Но в нашем случае ничего подобного не было. «Что ж, думаю, это все», — сказала Лили, заканчивая делать заметки. «У вас есть какие-то вопросы?» «Ничего не могу придумать», — ответила я и посмотрела на Люси. Она покачала головой. «Ну, если придумаете, звоните», — сказала Лили, собрала вещи и поднялась. «Оставляю вас с вашим ужином. Пахнет восхитительно». «Это запеканка». Пола, наконец, набралась смелости, чтобы что-то сказать. «Ммм, моя любимая», — сказала Лили. «Оставайтесь, поужинайте с нами», — предложила я. «Я приготовила на всех». «Спасибо, но мне нужно идти». «Еще раз спасибо». Мы поднялись, и вдруг, к изумлению Лили, Люси подошла к ней и обняла ее. «Вы позволили мне остаться», — сказала она. «И начальника своего поблагодарите. Я так рада». Я поняла, что Лили объяснила роль начальника в принятии этого решения. «Я очень рада за тебя», — сказала Лили. «В такие моменты я понимаю, почему решила стать социальным работником». Она поцеловала Люси, и мы проводили ее к выходу. Когда Лили уехала, Пола побежала наверх звать Адриана к ужину, а Люси помогла мне накрыть на стол. За ужином Люси ела очень хорошо. Потом я позвонила родителям и сообщила им новости. Они были страшно рады. «Ты будешь брать других детей?» — спросила мама. «Теперь, когда Люси остается?» «Конечно, мама. У нас есть комната, и дети отлично ладили с теми, кто оставался с нами на время». «Только не перестарайся», — предостерегла меня мама. Она всегда так делала. «Не волнуйся. Адриан, Люси и Пола мне помогают. Без них я не справилась бы. И это было справедливо. Опекунство — это семейное дело. В тот вечер мы засиделись дольше, чем обычно. В честь маленького праздника мы сделали себе попкорн в микроволновке, открыли лимонад и уселись смотреть DVD. В марте, когда окончательное решение будет принято, устроим настоящее торжество. А пока нужно как-то отметить день, когда жизни наши изменились навсегда. Впрочем, по сути, ничего не изменилось, ведь Люси уже давно стала частью моей семьи. Вечером исполнилось второе желание Люси. Пошел снег. Мы проснулись в субботу и увидели, что вокруг нас возникла зимняя сказка. Как год назад. Придумывать развлечения для детей на выходные не пришлось. Все было готово. Мы все утро лепили снеговика и играли в снежки. А днем взяли санки и отправились в соседний парк, где была отличная горка. Зимой там всегда было полно народу. Мы встретили множество друзей и соседей. И дети, и взрослые катались с горки на всем, что подвернулось им под руку, даже на чайных подносах. Мы по очереди катались на двух санках, карабкались на вершину и скатывались по блестящему склону. Нам было очень весело. Мы не замечали холода. Домой мы отправились уже под вечер, когда сильно похолодало и солнце стало клониться к закату, окрашивая белый снег в волшебный розовый цвет. Понедельник был обычным учебным днем. В школе Пола рассказала всем своим подружкам, что Люся остается, и у нее теперь есть сестра. Я не знала, рассказал ли об этом Адриан. Он был очень замкнутым мальчиком и редко делился новостями. Когда Люся вернулась домой, оказалось, что у нее все же есть подруга. «Можно моя подружка Жозетта придет в пятницу на чай?» — спросила она. «Конечно, дорогая», — с радостью согласилась я. «И еще, Кэти, в среду я встречаюсь с мамой. Скоро у нее день рождения. Мне хочется сделать ей подарок, но я не успею съездить в город. Ты не могла бы купить мне открытку и подарок для нее?» «Разумеется. Завтра я все сделаю. И нужно будет отметить эту дату в календаре на следующий год». «Только не покупай ей эти дурацкие открытки», — серьезно добавила Люси, «где написано, какая она замечательная мать. Она знает, что у нее ничего не вышло. Ты стала для меня лучшей матерью, чем она». Я не нашла в себе сил сказать ей, что не нужно плохо говорить о матери. Я была глубоко тронута тем, что Люси прекрасно понимает, что за человек ее мать, но все же заботится о ней. «Я найду что-нибудь подходящее», — пообещала я. На следующий день я отвезла Полу в школу и поехала покупать подарок. После долгих размышлений я выбрала подходящую открытку и подарок. Серебряную рамку для фотографий, куда можно будет вставить фотографию Люси, коробку конфет и туалетный набор. Еще я заказала запасные ключи. Я вручу их Люси, когда она вернется. «А когда у меня будут свои ключи?» — возмутилась Пола, уперев руки в бока. «Когда ты перейдешь в среднюю школу», — ответила я. «Адриан получил ключи именно тогда. А если я приду домой раньше тебя, что мне делать?» «Пола, тебе 10 лет. Я забираю тебя из школы. Ты никогда не приходишь домой одна». «Что ж, придется смириться», — театрально сказала она и пошла прочь, по-прежнему уперев руки в бока. Младшие дети всегда взрослеют быстрее, чем старшие. Я показала Люсе подарки и открытку. Ей все очень понравилось. «Хорошая открытка», — похвалила мой выбор она, и я вздохнула с облегчением. На открытке было написано «Особенный», а внутри был небольшой стишок, заканчивающийся словами «И хотя мы не можем быть вместе, я буду думать о тебе в твой особый день. С днем рождения». Я не знала, что написала Люся. Она забрала открытку в свою комнату, и я не стала спрашивать. Это сугубо личное дело, только для нее и ее матери. На следующий день позвонила Джилл и сказала, что нам нужно встретиться. Она подготовила документы, которые мне нужно было прочитать и подписать. Их прикладывают к прошению о постоянной опеке. «Как быстро!» Удивилась я, зная, сколько документов нужно заполнить. «Я начала все готовить еще в сентябре», — сказала Джилл. «Но когда ваше прошение отклонили, я отложила их. Я заполнила все от агентства, а теперь вам нужно заполнить свою часть». Мы договорились, что Джилл приедет в четверг в 10:30. В среду, когда Люси должна была встретиться с матерью, я договорилась, что Пола после школы поедет к подружке. Мне не хотелось, чтобы она целый час сидела в холодной машине. Адриан справится и сам, так что спешить мне было некуда. Я приехала за Люси вовремя. Подарки и открытка лежали в подарочном пакете на заднем сиденье. Я поставила машину на школьной парковке и стала ждать Люси. В машине играло радио. В Встреча с Бонни меня не беспокоила. Мне было жаль, что жизнь оказалась так сурова к ней, и ей пришлось расстаться с дочерью. Я думала, что эта женщина все же заботилась о дочери. Она сумела отстоять ее интересы в суде. Зная, что мать согласилась передать ее в семью, где ей будет лучше, Люси сможет окончательно освоиться в нашей семье. Люси выбежала из школы одной из первых. Она увидела мою машину, подбежала и запрыгнула на пассажирское сиденье, целуя меня в щеку. «Привет, солнышко», — сказала я. «Хорошо провела день?» «Да», — ответила она, застегивая ремень безопасности. «Мама Жозетты сказала, что Жозетта может прийти ко мне на чай, но ей нужен наш адрес и телефон. Я все написала и отдала записку Жозетте. Это нормально?» «Конечно, ты правильно поступила. Родители должны знать, где находятся их дети, сколько бы лет детям ни было. Я бы поступила точно так же». Жозетта спросила, можно ли мне прийти к ней в следующую пятницу. Люся была в полном восторге. «Можно? Я дам тебе ее адрес». «Ну, конечно же». Ее мама поблагодарила тебя за то, что ты предложила отвезти Жозетту домой. «Я очень рада», — сказала я. «Она хорошая девочка, и семья ее мне нравится». «Да, они классные». Люся болтала всю дорогу о Жозетте и о другой девочке, с которой она подружилась. В центр мы приехали за 10 минут до назначенного времени. Я поставила машину. Мы вышли. Люся несла подарочный пакет. В центре мы назвали свои имена и расписались в книге. Секретарша сказала, что Бонни уже приехала и находится в красной комнате. «Идите прямо туда», — сказала она. «Наша сотрудница сейчас подойдет». Когда все формальности были закончены и стало ясно, что девочке ничто не угрожает, присутствие сотрудника центра стало необязательно. Его задача заключалась лишь в том, чтобы наблюдать за происходящим. Вполне возможно, что в будущем встречи будут проходить вне центра и без присутствия сотрудника. И со временем общение Люси с матерью станет более свободным и естественным. Дверь в красную комнату была открыта, и мы с Люси вошли. Бонни сидела на диване и листала журнал. Когда мы вошли, она отложила журнал и поднялась. «Привет», — сказала она Люси, делая несколько шагов вперед. «Привет», — ответила Люси. Она подошла к матери и поцеловала ее в щеку. Я заметила, что Бонни удивилась и даже отпрянула. Она не поцеловала и не обняла дочь, но я этого и не ожидала. «Здравствуйте, Бонни», — поздоровалась я. «Рада снова вас видеть». «Я тоже», — тихо ответила она и улыбнулась. «С днем рождения!» — воскликнула Люси, протягивая матери пакет. «Это мне?» Бонни была искренне удивлена. «Откуда ты знаешь про мой день рождения?» «Я подумала, что он где-то близко, но точный день я не знала». «Завтра. Спасибо тебе большое. Как мило, что ты помнишь». Сердце мое разрывалось при виде того, как она обрадовалась. Я подумала, что ей, наверное, никто не дарил ни подарков, ни открыток. Глядя на Бонни, я заметила, что хотя мы виделись всего полгода назад, она заметно постарела. Она явно похудела и была очень бледной. На ней снова были модные джинсы и красивый топ. И она даже немного подкрасилась. Но я почувствовала в ней какую-то отстраненность. У нее был отсутствующий взгляд. Я вспомнила, что в документах упоминались антидепрессанты. Возможно, она и сейчас их принимает, чтобы справиться с чувствами. Тут пришла сотрудница центра, представилась и села за стол. «Я пойду», — сказала я. «Вы можете остаться, если хотите», — предложила Бонни. Сотрудница центра была изумлена не меньше меня. Обычно родители не могут дождаться, когда приемный опекун уйдет. «Нет, это только ваше время. Вас и вашей дочери», — сказала я. «Я вернусь через час». «Открой подарки, мама», — предложила Люси, садясь рядом с ней. «Конечно», — ответила Бонни. «Сейчас. Сначала я прочитаю открытку, а потом открою подарки». «Ой, тут целых 3 подарка». Она вела себя как маленький наивный ребенок. Это было очень трогательно. Выходя, я думала, что эта мать нуждается в опеке не меньше, чем ее ребенок. Как бы мне хотелось взять Бонни домой и позаботиться и о ней тоже.